Нет, братец, все я поняла как след. Печально и твердо ответила Мария. Пишите прошение сами. Покуда она дойдет, меня уже не станет. Она повернулась и тоненько, хрупко пошла, а брат и сестра ошеломленно смотрели ей вслед. И так вдруг жалко стало Александру старшую сестру, в ноги бы ей броситься. Много лучше она его, лучше, добрее и чище. И впрямь тихо угасла Мария через полтора месяца в день своего 18-летия. Сибирский генерал-губернатор, так же, как он недавно писал о Меньшикове, не стало ноября 12-го дня во исходе его жизни, теперь готовно донес Верховному Тайному Совету, что декабря 26-го дня 1729 года Меньшикова дочь Марья в Березове умре. Глава 15. Зелен камень. В январе 1730 года в Москве по случаю предстоящего по власти божественной бракосочетания 14-летнего Петра II с княжной Екатериной Долгорукой собрались члены Тайного Совета, Синода, послы, генералитет. Дочь князя Алексея Григорьевича, волоокая красавица Екатерина, хоть и сохла по дальнему родственнику, красавчику гвардии-капитану Юрию Юрьевичу Долгорукому, и влюблена была без памяти в графа Мелиссимо, шурина австрийского посланника Вратиславского, довольно охотно подчинилась требованиям отца и дала Петру II согласие на брак. Алексей Григорьевич жил теперь как в тумане. Шутка ли, будет отцом императрицы? Он совал всем, даже близким, руку для целования. А невеста прикидывала, какие заморские платья ей вскоре привезут, и не оставляла надежды на продолжение встреч с Мелиссимо. Все карты перепутала неожиданная смерть Петра. Одни говорили, утром вскочил мальчишка, открыл окно, наглотался студеного воздуха. Другие, что от скоротечной оспы помер. Третьи, что оспой болел, да открыл окно, оспа исчезла, а смерть вошла. Как бы то ни было, но глубокой ночью, за несколько часов до назначенной свадьбы, по щенячьи скуля, раздирая лицо ногтями, приставился император, успев только выкрикнуть: «Запрягайте сани, хочу ехать к сестре». Трон снова осиротел, угасла мужская линия императорской власти. Возмечтали родовитый боярский фронт. Не возвратится ли их час, их привычная жизнь по старинке, без геометрии, верфи до каналов, математических школ, госпиталей и академий, что понапридумывал Петр? Будут жить, род храня, не деля власть с черной костью, с выскочками. В ту же ночь заседал Верховный Тайный Совет. Князь Дмитрий Михайлович Голицын с готовностью, приняв подсказку Остермана, предложил выбрать императрицей племянника Петра I Анну Иоанновну, чтобы себе полегчать и вольность прибавить. На том и порешили. Еще при жизни своей царь Петр Алексеевич выдал 18-летнюю племянницу Анну, дочь старшего брата Ивана, за курлянского герцога, тоже 18 лет, Фридриха Вильгельма, потому что Речь Посполита озарилась на Курляндию, хотела разделить ее на воеводство. Через неделю после свадьбы герцог помер, злые языки сказывали, не выдержал неуемной супруги, а вскоре Анна приблизила конюшенного Берона и родила от него сына. Решив императрице сделать Анну, тайный совет предложил ей на подпись в Метаве условия кондиции. Без тайного совета не вступать в брак, не назначать себе наследника, не жаловать знатные чины и деревни и не привозить в Россию Бирона. А будет чего по сему обещанию не исполнено, то лишена будет короны российской. Остерман на то заседание тайного совета идти не хотел, чтоб не связывать себя. Руку правую перебинтовал, подагра. Да его настойчиво вызывали. Сутулясь более обыкновенного, Генрих Иоганн твердо сказал, опустив тяжелый подбородок: «Я иностранец и не считаю себя вправе принимать участие в решении, кто будет располагать короной Российской империи. Подчинюсь мнению большинства. Считаю своим долгом находиться у тела императора». И откланялся. Надо было рассылать во все концы державы траурные указы, запечатанные черным сургучом, готовить медали с изображением усопшего, черные рамки в придворных календарях. А главное, не дать воли фавориту, князю Ивану. Остерман, сгорбившись, сидел в печальной зале у изголовья гроба Всепресветлейшего и Державнейшего. Из полумрака выступают завешанные зеркала, картины, свечи тускло отражаются в инкрустации паркета. Остерман неотрывно смотрит на восковое лицо мальчика. Привык к нему, даже привязался, и сейчас было жаль его. А с мельчиком все. Сибирский губернатор прислал никчемные записки Светлейшего, продиктованные дочке, воспоминания о военных походах. Сегодня на самом утре жарко неприятель нас атаковал. Потом встал во фрунт, пехоту вывел и поставил на обоих флангах. А шведский генерал Шлиппенбах с полками своими отошел и стал в Гумаловой мызе. Драгуны, казаки и калмыки обещали стоять храбро друг за друга, пить смертные чаши. И бой начался с первого часа июля в 18-м числе. Кто ведать хочет подлинно про убитых драгун и солдат, в канцелярии есть справедливая роспись. Остерман покривился. Ну, кому интересна эта мыза? В огонь записки и памяти не останется. Губернатор писал, что окончено следствие по обвинению сержанта Зверева в потворстве ссыльному. Этот негодяй действительно помогал ему достать бумаги и чернила, за что бит кнутом и сослан на вечную работу в Нерчинские рудники. А изведчика Мисочку за несвоевременный донос отправили рядовым в дальний гарнизон. Да, с Меншиковым покончено. Теперь очередь Долгоруких. Князь Иван попляшет карасем на сковородке раскаленной. После смерти Петра Иван Долгорукий действительно заметался. В день обручения императора с Катькой он без разрешения фельдмаршала вызвал к дворцу батальон Преображенского полка на всякий случай. Еще при жизни Петра была у них такая игра. Оба писали, подражая почерку друг друга, и добивались полного сходства. Иван решил теперь подписать за императора духовную о возведении на престол Катьки. Батюшка Алексей Григорьевич план сей одобрил, и завещание Иван подмахнул. В мундире майора Преображенского полка вышел он из зала, где лежал покойник, к сановникам и послам. Здесь были испанский посол, усохший герцог Делирия, французский живчик Кампридон, голштинский граф Бонде с тяжелой челюстью, датский беловолосый Вестфален, шведский крепыш Дитмар, английский резидент подтянутый Рондо. Выдернув шпагу из ножен, Иван прокричал, как на плацу, высоким фальцетом, держа завещание над головой: «Виват императрица Екатерина! Виват императрица Екатерина!» Воцарилась напряженная тишина. Слышно было, как потрескивали свечи, как била со стекло ожившая муха. Навстречу Ивану устремились ненавидящие, насмешливые, ускользающие, боязливые взгляды, угрюмые, неприязненные, равнодушные. Они воздвигли стену, отгораживая, оттесняя Ивана.